Глава 52. Миссис Сингер Уоллен была в полном восторге от результатов кампании, которую она провела в интересах Доротеи. Блестящий успех, увенчавший ее усилия, помолвка племянницы с Сатрок Кортом доказывал, что она была совершенно права в своем желании спасти молодых барнсов от иссушающего пуританизма их домашней обстановки. Теперь она решила заняться Стюартом. И вот, вскоре после того воскресенья, которое оказалось для мальчика таким незадачливым, ее автомобиль остановился у ворот Франклин-Холла. Наружный вид заведения показался Роди вполне в духе барнсов. Простота и строгость во всем. Кругом царила торжественная тишина, только на лужайке, где совсем не по-сентябрьски пригревало солнце, несколько мальчиков играли в крикет. Рода прошла в канцелярию и попросила вызвать Стюарта. Он тотчас же прибежал, раскрасневшийся, веселый, с крикетной битой под мышкой, и, стараясь пригладить торчавшие во все стороны вихры, стал извиняться за свой вид. На нем была рубашка с короткими рукавами, серые брюки и парусиновые туфли. «Можете не извиняться», — сказала Рода. «Мне только приятно видеть одного из барнсов без барнсовской чопорности. Я бы тебя охотно расцеловала за это. Да только, пожалуй, ты уже слишком взрослый, даже для родственницы». Она весело улыбнулась, забавляясь явным смущением мальчика, вызванным ее последними словами. В своем облегающем костюме, коричневом в клетку и в коричневой же фетровой шляпке, кокетливо сидящей на пышно взбитых светлых волосах, она казалась Стюарту удивительно молодой и привлекательной. «Какие у тебя красивые руки, Стюарт! Сильные, смуглые!» — заметила Рода, и тут же, перебив сама себя, перешла на заговорческий тон. «Впрочем, не для того я приехала во Франклин-Холл, чтобы говорить о твоих руках. На днях я видела Доротею. Мы с ней делали кое-какие покупки для ее приданного, и она рассказала мне, что у тебя вышло с отцом. Он, видно, совсем тебя не понимает». Рода остановилась, заметив легкую тень, промелькнувшую в глазах Стюарта. «Я ведь его хорошо знаю, твоего отца. Мы выросли вместе. Можно было за это время изучить человека». Стюарт усмехнулся. «Да, старик у меня серьезный. Дома он никогда бы не посмел назвать отца стариком. Но я считаю, что он желает мне добра». Рода Уоллен любовалась его тонкой стройной фигурой. «Красивый мальчик», — решила она. «Вот что, Стюарт», — заговорила она с присущим ей экспансивным пылом. «Мне хочется, чтобы мы с тобой стали друзьями. Для этого я сюда и приехала. Ведь мы же близкая родня. Я горячо люблю твоего отца и твою мать. Мало того, я отношусь к ним с величайшим уважением. Солон Барнс, достойнейший из людей, обиднейшая, самая нежная и преданная мать на свете. Но вместе с тем, пойми меня правильно, мальчик, оба они чуть-чуть старомодны. А главное, чересчур уж набожные. Барнсы и Уоллены всегда были непримиримы в вопросах религии и долга. Они так строго придерживались квакерских правил, что, в конце концов, в них не осталось почти ничего человеческого. Мы с доктором составляем исключение. Я ничего не хочу сказать дурного о квакерах. Напротив, они мне очень симпатичны. Если бы можно было жить по квакерским заветам и в то же время занимать то положение в обществе, которое я занимаю, я бы непременно так и жила. Но это невозможно, Стюарт. И не только для меня, это вообще невозможно. Если отказаться от музыки, танцев, не читать книг, не ходить в театры и кино, как же тогда существовать на свете? Просто немыслимо. Стюарт ничего не говорил, но по выражению его глаз было видно, что он вполне согласен с нею. «Есть тысячи людей, таких же добрых и хороших, которые вовсе не считают все это греховным. И мне кажется, в глубине души твой отец и сам так не думает. Не может он так думать. Он просто не хочет отступать от традиции. Нас с доктором осуждают в семье за чрезмерную светскость, но я всегда находила, что вас, детей, несправедливо лишают причитающейся вам доли радостей, которыми так богата жизнь. Зачем отнимать у молодых молодость? Вот мы с доктором живем одни, без детей, дом у нас большой, а из-за нелепых старомодных предрассудков вы у нас уже сколько лет не бываете? Разве это не глупо? Но ведь Доротея часто ездила к вам и, кажется, неплохо проводила время, улыбаясь, заметил Стюарт. Ах да, Доротея, как это чудесно, что она выходит за Сатро Корта, правда? Но ведь ты знаешь, мне пришлось чуть ли не похитить ее из пансиона. Мне бы так хотелось всем нам помочь. Мне бы хотелось, чтобы наш дом в Нью-Браунсике стал для вас вторым родным домом. Не знаю, как Айсабел, она ведь очень долго воспитывалась по старинке, и ей у нас может не понравиться, но вы с Доротеей должны приезжать как можно чаще. Это она бессознательно пропустила. Будете веселиться, встречаться с людьми, это вас развлечет. Обязательно приезжай на следующей же неделе. С Доротеей или один, как выйдет. С родителями я сговорюсь. И со здешней администрацией тоже. Ой, тетя Рода, это вы здорово придумали. Я ведь почти нигде не бываю. И с большим удовольствием приеду к вам в гости. Он вдруг засмеялся, потом, встретив ее вопросительный взгляд, вымолвил почти умоляюще. Если бы вы согласились помочь мне в одном деле. Она ласково положила руку ему на плечо, словно ободряя его. Но он в замешательстве вертел в руках битту, не решаясь договорить. Потом взъерошил волосы и, наконец, набравшись духу, выпалил. «Мне в будущую субботу хотелось бы поехать в гости к Дженнингсам. Вы их верно знаете, но я боюсь спрашивать у старика разрешения. Может, если я скажу, что еду к вам?» «Ну, конечно, конечно! Я знакома с Дженнингсами и охотно помогу тебе». «Знаешь что, Стюарт?» — внезапно воодушевилась Рода. «Едем сейчас со мной! Мы вместе пообедаем где-нибудь в Филадельфии и все обсудим. Как ты думаешь, отпустят тебя?» «Если вы попросите, тетя Рода, наверное, отпустят. Я уверен, что вы все можете». И она оправдала это лестное мнение. Тут же добилась разрешения увести Стюарта на прогулку с условием, что доставит его обратно не позднее 9 часов вечера. 10 минут спустя Стюарт, наспех переодевшись в свой лучший костюм, уже сидел рядом с нею в автомобиле, плавно мчавшемся к городу. Всю дорогу он внимательно прислушивался к каждому ее замечанию, чувствуя, что в лице этой оригинальной тетушки неожиданно приобрел сильную союзницу, которая может чрезвычайно пригодиться ему не только сейчас, но и в будущем. Отвечая на ее расспросы, он невольно коснулся своих денежных затруднений, и она выслушала его с сочувственным интересом. Они возвратились во Франклин-Холл за несколько минут до 9. Прощаясь, Рода сунула племяннику в руку тоненькую пачку бумажек. У себя в комнате он торопливо пересчитал их. К его изумлению, в пачке оказалось 6 5-долларовых кредиток. $30! Он возликовал! Теперь нечего беспокоиться насчет субботней эскапады. Все уладилось как нельзя лучше.